Глава 44. Дивногорск. Наши дни. Полковник Кретов, проводив Парамонова, тут же набрал телефон лучшего оперативника их отдела Андрея Чернецова, майора, славившегося хорошей раскрываемостью. Говорили, он обладал особым чутьем, интуицией, нередко позволявшей распутывать самые замысловатые преступления. Кретов знал, что Чернецов любил поработать и в свободное время, но просто не мог не выгнать его в отпуск, потому что жена Чернецова, Альбина, довольно скандальная женщина, полная противоположность своему мужу, явилась в отдел и чуть было не закатила истерику. Она заявила, что практически давно уже живет одна. Андрей уходит, когда жена спит, и приходит, когда она опять спит. И поэтому немедленно подаст на развод, если начальство не подпишет заявление об отпуске. На этот раз полковник пошел у нее на поводу, потому что давно знал о скандалах в семье подчиненного. Как-то раз Чернецов, разоткровенничавшись, сказал, что давно бы развелся с Альбиной, если бы не двое прекрасных детей. И потом менять жену, по его мнению, означало менять шило на мыло. Когда в трубке раздался зычный голос подчиненного, Дмитрий Борисович весело отозвался. «Приветствую вас, товарищ майор. Как отдыхается?» «Заслужил похвалу жены тем, что вымыл окна и привел в порядок лоджию, на которой теперь может поселиться ее мама», — отрапортовал Андрей четко и тут же заинтересованно спросил. «А что случилось, товарищ полковник? Вряд ли вы позвонили узнать о моих трудовых подвигах». «Это верно», — Кретов притворно вздохнул и произнес. «Вынужден предложить тебе поработать. Некто Сергей Парамонов просит отыскать одного человека и как можно скорее». Чернецов вздохнул в ответ. Перед отпуском, разглядывая предвыборные агитки, он сказал начальнику: «Раньше мы ловили и сажали эту шваль. Теперь выбираем в губернаторы». «Я должен согласиться ему помочь?» — спросил он довольно равнодушно. «Я бы не просил тебя», — признался Кретов. «Но видишь ли, дело идет о мошенничестве. Ты не мог бы сейчас подъехать в отдел? Мне бы хотелось переговорить с глазу на глаз». «Сейчас буду», — уже бодрее ответил Чернецов и, отключившись, положил телефон в карман джинсов. Альбина, как привидение, выросла перед ним откуда ни возьмись. Его всегда поражала такая способность жены, будто опытная оперативница, освоившая все правила слежки, она возникала из воздуха в большинстве случаев для того, чтобы отравить ему жизнь. «Кто звонил?» — осведомилась она деловито, поправляя косынку на волосах цвета красного знамени. Альбина любила все яркое и необычное, поэтому слушала рэп и ходила на выставки модернистов. «Не твой ли козел полковник?» Он не поразился ее интуиции, потому что в свое время женщина отшила всех друзей и подруг. Звонили только сослуживцы и теща. «Ты угадала, дорогая». Чернецов послал ей самую нежную улыбку, но Альбина приняла стойку пса, готового к команде ФАС. «Если он хочет заставить тебя работать, то только через мой труп». «Ему приходится просить меня». Андрей сделал ударение на слове «приходится», потому что его тоже об этом просят. «И знаешь, кто?» Она презрительно скривилась. «И кто же?» «Сам Сергей Парамонов. Кроме стремления к яркости и необычности, другой особенностью его жены было чинопочитание. Она преклонялась перед сильными мира сего, несмотря на то, что в прошлом они, может быть, были самыми отъявленными бандитами, и ее любимый муженек пытался их посадить». Злая ухмылка слетела с ее лица, будто ее сдул ветер. «Сергей Парамонов?» — переспросила Альбина. Сам кандидат в губернатор? И что же он от тебя хочет? Похоже, его развели на деньги, предположил Чернецов и почесал затылок, заодно стряхнув паутину с коротких светлых волос. Она попала на его голову, когда он мыл окна. Кретов порекомендовал меня как лучшего оперативника, и Парамонов вцепился в его предложение отозвать меня на несколько дней. Но если ты не хочешь... Женщина всплеснула руками. «Ну как ты можешь отказать кандидату в губернаторы? Разумеется, ты обязан помочь ему, слышишь? Именно обязан. Я надеюсь, что после твоей помощи он выполнит любое твое желание. Если ты еще помнишь, Сереже в этом году поступать в университет». Андрей об этом помнил, но Парамонов был последним человеком в их городе, к которому он бы обратился за помощью. Также ему не хотелось помогать этому Борову с богатым криминальным прошлым, но сама история, что его кто-то облапошил, вызывала неподдельный интерес. Подгоняемый Альбиной, Чернецов быстро надел джинсы и футболку и выбежал во двор, где его поджидал старенький «Фиат Уно» небесно-голубого цвета. Машина, несмотря на почтенный возраст, бегала довольно резво, и Андрей уже через полчаса стучался в кабинет начальника. «Заходи». Кретов словно умел видеть сквозь стены. «Так и знал, что не задержишься. Что, твоя тебя совсем замучила?» «И не говори». Майор развел руками. «Впрочем, в одном она права. Я мало уделяю внимания детям, а их как-никак двое. Твой Серега вполне взрослый парень». — усмехнулся полковник. — Небось, уже за девочками бегает. Больно нужно ему твое внимание. — Не знаю. Андрей потер виски, немного болела голова, наверное, к перемене погоды, и посмотрел на начальника. — Говорите, Парамонов просил отыскать одного человека. — Держу пари, тот его облапошил. Я много слышал об этом Парамонове и имею представление, что за птица хочет свить гнездо в области, усевшись в кресло губернатора. Я за него голосовать не буду. «Голосование, слава богу, тайное», — хихикнул Кретов. «Я тоже не собираюсь проталкивать его во власть. Однако ссориться с ним не хочу, и причина тебе известна. Так что поможем нашему милейшему Сереже. Чаю хочешь?» Чернецов не отказался, потому что секретарь полковника Зиночка заваривала его на славу. Густой, крепкий, пахучий. И где только находила. Они с Альбиной порой рыскали по всему городу в поисках маломальски приличного чая. А в результате покупали какую-то труху, которую назойливые продавцы сбагривали им как отличный цейлонский напиток. Дмитрий Борисович позвал Зиночку и попросил сделать два чая. Один с лимоном, другой без. Оперативник предпочитал просто чай, без сахара и других прибамбасов. Секретарша не заставила себя ждать, словно электрический чайник все время пребывал у нее во включенном состоянии. И вскоре начальник и подчиненный уже наслаждались напитком, довольно крякая. «Слышал ли ты что-нибудь о сокровищах Лувра, которые привезли в наш город?» — поинтересовался Кретов, надкусывая шоколадную конфету «Мишки на севере». Оперативник кивнул. «Но, разумеется, Альбина все уши мне прожужжала, чтобы я достал билет. В результате ходила сама со своей мамашей. Знаете, присутствие тещи не располагает к восприятию прекрасного». «Ты ничего не потерял», — Кретов постучал пальцем по столу, застеленному белой плотной бумагой. «Как выяснилось, Лувр не имеет ничего общего с этой выставкой. Пара мошенников, я пока не знаю, действительно ли они французы или просто хорошо говорившие на этом языке преступники, решили сами заработать». Подделали кое-какие ценности, в том числе и знаменитую подделку тиару Гойдмана, и рванули по российской глубинке. Они врали про выставку в Москве и Питере, там их никто не ждал. Андрей наслаждался чаем и внимательно слушал. История была интересной. Что ни говори, и мошенники эти молодцы. Сейчас каждый делает деньги, как может. Так получилось, что летчик, которого они наняли вместе с частным самолетом в одном из городков, слег, продолжал Дмитрий Борисович, и слег серьезно. Сейчас он в нашей больнице с инфарктом. Об афере, конечно, никакого понятия не имеет. О таком прискорбном факте узнал некто Игорь Геннадьевич Борисов, уволенный летчик, и напросился к ним на работу. Но перед этим посетил Парамонова и пообещал украсть Тиару, если тот сразу заплатит полмиллиона долларов. Чернецов наклонил голову и поковырял в ухе. Разумно. Черные коллекционеры наверняка дали бы раза в четыре больше. Это верно, согласился с ним полковник. Я не спрашивал деталей операции, многое Парамонов мне не рассказывал, я дошел до всего своим умом. Мне кажется, они спланировали аварию в каком-нибудь известном бандитам Сергея месте, и те напали бы на самолет и украли Тиару. «А французов и летчика убили бы», — вставил Андрей. «Этот Борисов решил играть с огнем». «Может, его и не убили бы», — возразил полковник. «Все-таки ему были заплачены деньги. С мертвеца их не получишь». «Резонно». Андрей тоже взял конфету. «И что же случилось?» А по дороге в Санкт-Петербург случилась самая настоящая авария по неизвестной причине. Кретов подмигнул. Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Спасся один летчик, он и унес Тиару. Теперь, когда Парамонов знает, что это подделка, корона ему не нужна. А вот денежки свои он вернуть желает. И ты должен найти этого Борисова. «Ясное дело», — Чернецов сжал губы. «А этот горе-летчик уже где-нибудь засветился?» «Засветилась его подруга, Елизавета Котова», — отозвался Дмитрий Борисович. «Кстати, она же бывшая сожительница Парамонова». «Вот как!» — удивился Андрей. «Бывают же такие совпадения. Но сейчас не об этом». «Как я понял, вы считаете, что он дал ей о себе знать? И где же засветилась сия дама?» Полковник взялся за компьютерную мышь и сказал: «Подсаживайся сюда, здесь подробная карта. Я покажу тебе все интересные для нас места». Андрей взял стул и придвинул его к полковнику. Его широкое лицо выражало неподдельный интерес. Карты были детской страстью Андрея. Карты и атласы. Не электронные, конечно, а бумажные. Школьные, контурные, которые он с удовольствием раскрашивал в разные цвета. Мягкими серыми переливами бросались в глаза горы и предгорья. Озера и реки, как вены, были окрашены в лирический голубой цвет. Странно, но учитель географии никогда не ругала его, если он забывался и делал карту слишком красочной. Электронная карта на мониторе была ядовито-зеленого цвета с черными точками, напоминавшими свернувшихся в клубок червей. «Здесь произошла авария», — Кретов указал карандашом на жирную черную точку. «А телефон Котовой светился последний раз вот здесь». Его рука спустилась к точке поменьше. Андрей прищурил близорукие глаза. Он с детства стеснялся носить очки и в более зрелом возрасте предпочитал линзы. Но сегодня в спешке забыл их надеть и внимательно осмотрел карту. «Здесь указана какая-то деревенька», — пробормотал он. «Думаю, наш летчик был здесь со своей подругой. Но даю голову на отсечение, сейчас их там нет, а телефоны выброшены от греха подальше». «Я тоже так думаю», — согласился с ним полковник. «Но где же они?» «Думаю, «Здесь». Андрей взял остро отточенный карандаш и ткнул в точку, возле которой мелкими буквами было написано «Гурьевск». «Это ближайший город. Нашему мошеннику нужно отсидеться, привести себя в порядок и подумать, как поступать дальше. А потом он снова бросится в бега». «Возможно, и нет». В голосе Дмитрия Борисовича слышалась надежда. «Я попросил своих коллег из ближайших городов дать ложную информацию. Дескать, летчика никто не ищет, потому что он тоже погиб. Знаешь, я навел о нем справки в его компании. Так, очень осторожно. Вдруг у него там преданные друзья, которые предупредят его, если он объявится. И выяснил, что Борисов – прекрасный летчик. Его увольнение – случайность, но на этом его положительные качества исчерпываются. Борисов – ловелас, каких поискать, не пропускающий ни одной юбки. И при том он недальновиден и глуп. Вполне вероятно, что такой фрукт расслабится и останется в Гурьевске на нужное нам время. А еще он станет искать женщину, — тихо сказал Чернецов. «Зачем?» — удивился Кретов. «У него же есть Котова». «Даже если это Котова и красиво, как голливудская звезда», — уверенно заявил оперативник. «Летчику она уже надоела до смерти. Он остался бы с ней при одном условии, если бы она была баснословно богата. Но судя по тому, что Игорю пришло в голову провернуть аферу, денег у них оставалось в обрез». «Это верно», — кивнул Дмитрий Борисович. «Значит, отправляйся в Гурьевск. Даст Бог, их там застанешь». Андрей встал и потер вспотевшие ладони. Он, как гончая, почуял запах дичи и был готов мчаться по следу. «Деньги возьми в бухгалтерии», — сказал на прощание полковник. «И держи меня постоянно в курсе. Сам знаешь, что Парамонов не оставит нас в покое». Кстати, он вытащил из ящика конверт и протянул майору. «А это от нашего возможного губернатора». Чернецов сначала хотел отказаться, но передумал. Когда-то в пору своей рэкетирской молодости Сережа крал деньги у таких простых граждан, как он. Будем считать, что они, наконец, дошли по назначению. Выйдя из отдела, Андрей с удовольствием подставил лицо каплям дождя, так неожиданно вырвавшимся из маленькой, невесть откуда взявшейся тучки, по форме напоминающей эскимо, и подошел к машине, просчитывая в уме, сколько времени понадобится ему, чтобы добраться до Гурьевска на автомобиле. А потом посмотрел в телефоне расписание поездов. «Нет, все-таки автомобиль», — подумал он обреченно. «Никуда не успеваю, а ждать завтрашнего дня нет времени». Вздохнув, он сел в салон голубого «Фиата», который понес его к выезду из города.